Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай гадзіны ў жывой свабодзе выніках дня сярод іншага мы пагаворым пра рэакцыю жыхароў памежных рэгіёнаў на рашэнне зачыніць пешыя пераходы на мяжы з еўразвязам, абмяркуем ход расследавання гучных справаў супраць дэпутатаў і чыноўнікаў, а таксама пагутарым з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком пра апошнія падзеі на ўкраінскай палітычнай сцэне. Ад 1 кастрычніка зачыняюць пешыя пераходы на мяжы з Літвой, Латвіяй і Польшчай. Гэта паўплывае на многіх людзей, якія рабілі з дапамогай такіх пераходаў свой маленькі бізнес. Пераважная большасць жыхароў горадні, якія пехатою праходзяць мяжу з Брузгоў у Кузніцу Беластоцкую, перакананыя, што ўлады наўмысна спыняюць пешы рух і не вераць, што ён хутка адновіцца, расказвае Міхал Карневіч. Сёння раніца на памежным пераходзе ў Брузгах пачалася з працяглага праліўнога дажджу. Ліло амаль гадзіну, але гэта не спыніла тых, хто пехатой накіроўваецца з кузніцы ў Брузгі. Людзі з парасонамі, з заплечнікамі і сумкамі ў руках ідуць да сваіх машынаў на стаянцы, пераважна гэта пенсіянеры. Размаўляюць з трыма спадарнямі, якія вяртаюцца з кузніцы на моклі, але кажуць, што намераныя хадзіць цяпер штодня, бо з 1 кастрычніка пешы пераход забароняць. І все в трансе, да, все в трансе, что закрываюцца. Думаю, специально, посмотрите, и в Эстонии, и в Латвии, везде позакрывали. Это специально. В Литве, то есть. Это везде позакрывали, чтобы люди не ходили. На поезде билет дорогой, согласитесь. На машине тоже. Страховку заплатить. Вот, говорят, из-за этого, что многие пешком ходят, что не открывают страховки, вот им невыгодно. Часцей за ўсё людзі ходзяць у Польшу, каб нешта купіць, бо там танней. Дзве кабеты ідуць з пакетамі ў руках. Кажуць, што купілі харчы для сям'і, пераважна для малых дзетак. Там, я не знаю, вкуснее, как по мне. Выбор, да, выбор другой. Разнообразие больш. Ну да, сыр, творог там, я не знаю, ну даже мясное. Мясная продукция. Вот, 1 730 000 пенсии получаю. Как прожить? Вот за 1 730 000 можно прожить? За квартиру заплатить, за питание, на хлеб и воду только. Іншая кабета кажа, што хацела пешу прайсці ў Польшу, ды на дзень нараджэння і на вяселле, але рашэнне ўладаў можа зламаць гэтыя планы, трэба будзе некага прасіць, каб падвёз. Да размовы далучаецца яшчэ адзін спадар. Узяў прадуктаў, во, хорошых, ой, хлеб мне нравіцца, прынесу дамой, і всё хорошо. І как бы и себя, я ж на пенсии, и себя куда-то дел, сходил, побыл, поглядел. Интересно же. А сиди дома, что у нас пенсионерам, какие-нибудь там клубы, мубы, да и все прочее, нет уже. А пенсионеров сколько в городе? Их пенсионеров девать уже некуда. Размовляю еще с одной спадарни, которая только подъехала на стоянку на уластный мауто и собирается идти в Польшу. Она не может зразуметь того, что улады раптом зачиняют пеший переход, коли всем так зручно навод после працы приехать сюда и пойти в краму подтоннейшие харчи. Вы знаете, что мне пешком это очень удобно, потому что мне не надо ждать. Я пешком прошла, я купила, что мне надо, и я пришла, села на машину, а страховать машину мне вообще невыгодно. Не, ну так нет, ну почему? Ну на маршрутку сел и все, но это будет дороже уже, и реже, и дороже. Удобно было. Вот я сегодня вот справилась с делами, у меня свободное время, вот я приехала, я сделаю закупы, и вот все. Неподалек мужчина несет кухонный комбайн, запакованный, распавядае, што гэта апошнія разы ўжо носіць тавар. Ён кажа, што не верыць у нейкую раптоўную патрэбу зачыняць пешы пераход і думае, што хутка яго ўжо не адчыняць. Ну, предварительная версія такая, што они хотят благоустроить его. Но я думаю, что сколько это будет длиться, мне интересно. Поляки сделали очень быстро. Думаю, наши сделают, будут делать долго, и причина совсем не в этом. Хотят ограничить немного людей. Не ходили, да? Да. Паводле официальной информации, у автодорожных пунктах пропуску на мяжы из Латвии, Литвы и Польши пешаходный рух часово спыняется, бо у белорусских пунктах пропуску нема необходимой инфраструктуры для пешеходного руху, особных пешеходных коридоров, особных терминалов мытного и помежного оформления. Это был репортаж с городни Михала Корневича. Живая свобода с Сергеем Абламейком. У справі арештованої сенаторки Ганни Шарейки з Віцебська з'явилася версія, яка суперечить огученому слідством обвинуваченню у зловживанні службовим становищем. Оказывается, купляти замест білоруського латиський комбікорм було економічно більш оправдано. Ці є зрухи у інших гучних кримінальних справах супроти директорів і чиновників. Про це розказує наш кореспондент Олег Грузділович. Пойшов другий месяц, як позбавили депутатской недоцикальности и арештовали былую депутатку Совета Республики Ганну Шарейку, якая керовала Витебской бродильной птушкофабрикой. Я винователь в службовых зложуваннях. По воле следства Ганна Шарейка нібито отримала откат за тое, что заключила контракт на поставку дорогих комбикормов из Латвии, хоть могла куплять дальнейшие комбикормы у Беларуси и на этом сэкономить для фабрики шмат грошей. Могла, але лепш было б куплять менавіта латышские кормы, богатейшие на протеин и тому больш эффективные. Про гэта кажа новая версія, агучная неафіцыйнымі крыніцамі з Віцебску, на якія спасылаецца наша Ніва. Паводле гэтай версіі, арышт Ганны Шарейкі можна патлумачыць яе канфліктам з кіраўніцтвам беларускага прадпрыемства, якое вырабляе камбікорм для птушкафабрык, і тымі чыноўнікамі, што зацікаўленыя ў гэтых пастаўках. Цалкам верагодна лічыць такую версію незалежны эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук. Дзяржаўнае прадпрыемства таксама, яны толькі з вопраткі дзяржаўныя, а там ж прыватныя інтарэсы. Рынки, есть домовленность на конце того, кто у кого что купляет, и когда некая паршивая овца с пункта угледжения чиновников ведет свою гульню, начальники Минсельхозпрода, а так само тех заводов, которые работают в одной системе, вырешили, как заховать щильность своих родов, как у мафии кажут, треба вот эту паршивую овцу, якая не подпорядковывается нашей системе, ликвидовать. Вот они это и сделали. 23 вересня у Менскім обласным судзе пачынаецца працэс над былым гендырэктарам аб'яднання Барысаў Дрэў Уладзімірам Мальцевым, якога абвінавацілі ў службовых злажываннях з нанясеннем стратаў памерам 18 мільярдаў рублёў, а таксама ў зрыве праграмы мадэрнізацыі прадпрыемства. Справу супраць Уладзіміра Мальцева завялі праз некалькі месяцаў пасля прызначэння гендырэктарам, чаму папярэднічаў візіт на завод Александр Лукашэнкі і адстаўка з пасады старшыні Мінаблвыканкаму Барыса Батуры. Менавіта Батуру Лукашэнка спачатку прызначыў кіраваць Барысаў Дрэвам, але былы губернатар замест гэтага пайшоў на пенсію, а праблемны завод узначаліў Уладзімір Мальцеў. Эканаміст Яраслаў Раманчук згадаў, як неўзабаве пасля прызначэння Мальцеў скардзіўся на засілле чыноўнікаў. Ён сказаў, што вот там 70% працы сваёй проводжу там у кабинетах чиновников. Как вырешить, у кого треба куплять оборудование там или машины, треба ехать по чиновникам и с ними узгоднить. А это мое решение. МТ показывали. И он там правду сказал, вельми доброе, там мне сподобалось интервью. Он думал, о, саправды можно нечто сделать доброе. И тут раз, не прошло ни 2-3 месяца, как его и посадили. У следчим комитете протягивают расследовать такие гучные справы 2014 года, как справа былого наместника министра лесной господарки Федора Лиса, справа былой директорки Слонимской комвольно-продильной фабрики Валентины Вянцковской и былого керовника Беллегпраму Михаила Сучкова, керовников Нафтану, былого сенатора Виталия Костогорова. Пэвна, про сканчэнне ніводны з гэтых справ у следчым камітэце не кажуць. Крыніца са слоўем апаведаміла свабодзе, што пры расследаванні справы былой дырэктаркі мясцовай камвольна-прадзільнай фабрыкі Валентыны Вянцковскай першапачатковыя абвінавачанні на яе адрас нібыта пацвердзіліся. І кажуцца, праўды, яна там немножко і вела сябе не вельмі, скажем так, добра. Як патрабуецца провінцыяльнай, так сказаць, беларускай дырэктрысе. Зашкарна жыла. З усіх названых справ за год до суду пакуль дайшла толькі справа Владзіміра Мальцева, адносна якога асабіста выказаўся Александр Лукашэнка. З Мінску перадаваў Олег Грузділович. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой, праходзь. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Што панядзелку? Што серады? Што суботы? Тема сьогоднішньої передачі Вінцука Вячоркі – міжмовне непорозуміння у рекламі, каб не отримався бренд сівої кобили. Слухайте у кінці гэтай гадзіни ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. От 1 кастрычніка зачиняють перші переходи на межі з Літвою, Латвією і Польщею. Гэта повпливає на многих людей, які робили з допомогою таких переходів свой маленький бізнес. У справі арештованої сенаторки Ганни Шарейки з'явилася версія, яка суперечить огученому слідством обвинуваченню у зловживанні службовим становищем. Оказывается, куплять замест белорусского латиски комбикорм було економічно більш оправдано. Сьогодні починається візит у Білорусь делегації Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. У першій половині снежня у Білорусі має відбутися Всебілоруський конгрес за незалежність. Таке рішення було прийнято у Мінську на черговому посіданні Оргкомітету конгресу. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня». Сьогодні починається візит у Білорусь делегації Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. У межах візиту чиновники наведують Сморгонь, Фаніпаль, Барановичі, а у Мінську зустрінуться з представниками білоруського керівництва. Розказує Олександра Динько. Выглядая, что белорусские улады обвестили вересень месяцем инвестиций. На минулом тыдне Александр Лукашенко примал высоких представников Сусветного банку и пораил им не бояться Беларуси. А министр экономики Миколай Снапков обвестил, что Беларусь чакает Сусветного банку 40 миллионов евро на подтримку предприемства малого и среднего бизнеса. Премьер-министр Михаил Мясникович сегодня присутнейший на открытии первого белорусско-американского инвестиционного форума у Нью-Йорку и видовочно сподяется на американские гроши. А у Беларусь сегодня вечером прибывает делегация у складе 10 чиновников Европейского банка реконструкции и развития. ЭБРР – буйный инвестор у Беларусь. По водле стану на 1 вересня он выделил нашей краине кредитов на 1,5 миллиарда евро. А гулом банк подтримливает у республики 66 проектов. Пресс-секретарь ЭБРР Антон Вусов означает, что банк значно активизовал свою деятельность у Беларуси за опошние 5 годов. Банк в последнее время достаточно активизировал свою деятельность в Беларуси. Больше денег вкладывается и в частный сектор. Начались инвестиции в муниципальные предприятия. Так что при хорошем балансе диалога с властью, при хорошей инвестиционной ситуации, ну, то есть, естественно, соответственно, это все будет как отражаться на деятельности ЕБРР. Напомню, что в стратегии банка для Беларуси, для Беларуси прописаны какие-то вещи, которые мы хотим, чтобы они происходили в стране. Ряд реформ и так далее. То есть, если акционеры будут видеть прогресс в этом направлении, ну, соответственно, можно будет предполагать дальнейшую интенсификацию. У программе делегации запланированы встречи с премьером Михаилом Мясниковичем, вице-премьером Виктором Сямашком, керавництвом Национального банка и белорусскими банками, которые выступают у проектах как контрагенты. Однако, покуль нема пэўнасці, что отбудутся все запланированные встречи. Делегация так само наведает предприемства, которые имеют инвестиции от ЭБРР. Это предприемство по вырабе одения Марк Фармель, водоканал у Барановичах, Штадлер по вытворчести рухомого состава у Дзержинску. Антон Вусов утверждает, что проблемной запозычанности у банку нема. Проблемной задолженности у нас, в общем, так каковой практически нет. У нас все клиенты на пункт БРР в основном работают с предприятиями частного сектора. Эти проекты, они, в общем, реализуются в нормальном режиме. То есть у нас никаких претензий нету. Мы начали работать с муниципальными предприятиями, одно из которых мы посетим, это Барановичи водоканал. Говорить о проектах каких-то, как о свершившемся факте, рано еще и потому, что, в отличие от многих других инвесторов, ЕБРР все-таки выделяет даже в частном секторе средства на долгосрочной основе. Для белорусских предприятий частного сектора, с которыми мы активно работаем, ну, в общем-то, можно сказать, что это сотрудничество очень хорошее, оно развивается ровно так, как мы планировали в изначальном проектном задании. Экономист Ярослав Романчук лишит, что улады Беларуси могут выкористовывать добрую репутацию ЭБРР у своих метах, але на сам речь неохотно реагуют на рекомендованные банком реформы. Европейский банк реконструкции и развития – это структура, которая была створен на початку 90-х годов для того, как помогать краинам проводить системные рынковые реформы. Вот они сделали шмат теоретической працы, сделали навык индикатор перехода от плановой экономики советского типа до рынку. И Беларусь стандартно является одной из трех краин, которые наихорше 33 краин в регионе по этому индикатору переходу выглядая. Чиновники и есть чиновники, они так само хотели бы неким чем нечто робить в нашей экономике, подтримливать развитие приватного сектора. В сравнении с тем, тым, якія грошы атрымлівае гэтая структура, нават Расія, Украіна, Казахстан, тут значна такія скромныя паказчыкі. Але той факт, што яны тут прысутнічаюць, працуюць, прадстаўляюць нейкія свае бачанні, гэта, як кажуць, капля і камень точыць. Аднак, звяртаю увагу вусаў, было прынятае рашэнне падтрымліваць і муніцыпальныя прадпрыемствы. У гэтым эканаміст Раманчук бачыць нядобры знак. Гэта безумоўна выгадна для беларускай улады, таму што гэта яшчэ адна крыніца грошаў. На сённяшні дзень можна, напрыклад, уключыць такі інструмент, як гаранты муніцыпальных уладаў, якія таксама яшчэ не выкарыстоўваюцца. Пункт угледжання інтарэсаў Украіны, я лічу, што гэта вельмі дрэнна, таму што ўзровень кампетэнцыі і якасці кіравання муніцыпальнымі прадпрыемствамі яшчэ горшы, чым рэспубліканскімі. І я думаю, што калі Еўрапейскі банк развіцця пачне даваць грошы, то мы апынемся ў сітуацыі, калі мы крэдыты МВФ праелі, крызіс сусветнага банку праелі, будзем яшчэ праядаць крэдыты Еўрапейскага банку, што пагоршыць сітуацыю з знешнімі даўгамі нашай краіны, а даваць і так прыйдзецца беларусам. Вынікі візіту дэлегацыі Рады дырэктараў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця будуць падведзены ў пятніцу на прэс-канферэнцыі. Расказвала Александра Дынько. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. 22 верасня ў Нью-Йорку стартуе беларуска-амерыканскі інвестыцыйны форум, падчас якога ўладныя чыноўнікі на чале з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам будуць агітаваць тамтэйшых бізнэсоўцаў укладаць грошы ў Беларусь. Якія шанцы на тое, каб абудзіць цікавасць да краіны, дзе пануе дзяржаўная манаполія, а прыватнік не мае ніякіх гарантыяў недатыкальнасці? Свой спецыфічны, эмацыйны, вельмі асабісты погляд на падзею мае жыхар Нью-Йорку Марат Новікаў, якога 2 гады таму Александр Лукашэнка пазбавіў статусу стратэгічнага акцыянера кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак», а самі прадпрыемствы неўзабаве былі нацыяналізаваныя. З Маратам Новікавым размаўляў Ігар Карней. Марат Михайлович, а у вас не было жадання паўдзельнічаць у форуме? Раптам пабяцаюць эканамічную адлігу ці амністыю капіталу? Я прачытаў в інтэрнэце, што будзе з сентября месяца па інвестыцыям. Что такое Мясникович сегодня в Америке, еще до премьер-министра? Вот скажите откровенно, кто его здесь знает, как вы думаете? Кто знает Лукашенко еще? Ну, тот, кто в политике где-то, также никто не знает. Я иногда там сижу и говорю, я работал в Беларуси. Знаете, многие не знают Беларуси. Я говорю, Лукашенко, а кто такой Лукашенко? Беларусь страна, которой никто не доверяет, которой могут вложить деньги. Никто сюда не полезет. Но какие-нибудь жулики-проходимцы, я тоже не думаю, что даже пойдут. Куда вот не встаньте, вот влево-вправо, прямо-назад, везде все. Ну, вот эта конференция, ну, проводят не просто с американцами. Они проводят эту конференцию на базе своей дипломатии. Даже зал никто не даст. Там найдут пару каких-нибудь корреспондентов, которым заплатят, они там сделают. Нью-Йорк Таймс заплатит, сколько статья стоит? 10-20 тысяч долларов. Напечатает там, напишет, что успешно прошла в стенах посольства белорусских. Симпозиум по инвестициям. Заслушали 32 доклада. Там выступил премьер-министр. Подписаны контракты и все. И в Нью-Йорке Таймс будет. Ну, она за 20-50 тысяч. Ну, а что этому придаст значение? Какой бизнесмен сегодня? Ну, он смеется. З вашых слоў вынікае, што форум, шырока распіярены ў афіцыйных беларускіх медыях, звычайная прафанацыя. Я только не могу понять, почему даже возникают такие вопросы. Ну, кто сегодня в Белоруссию вообще может пойти? Ну, кто может поверить Мясниковичу или всем остальным? Ну, вот они проедутся, а что им? Плохо посольство имеет своих здесь людей, естественно. Соберут бизнесменов, те, которые еще работают в Беларуси. Ну, а серьезно бизнеса? Ну, это же надо, чтобы такое государство, как Беларусь, был такой промышленный потенциал и прочее. Здесь надо было, чтобы серьезные, конечно, бизнесмены. Ну, вот Мясникович приедет, погуляет здесь, угостят его. По Нью-Йорку, может, вот покажут. Шашлыки на дачу послать сделают. Ну, дальше. Потому что дальше побоится ехать. Потому что доложат, что он съездил к Марату в гости, и его завтра уволят, а то еще и посадят. Он тоже работает и боится, что завтра его или выгонят, или посадят. Он, посмотрите, Евтушенко. Да речи, что кажут американцы на конт этой справы? Владимир Евтушенко у сярод иншага мел свои бизнесы в Беларуси, буйные активы оператора мобильной связи МТС. Стал неугоден. Почему? Потому что он решил продать свой бизнес на лондонской бирже. Пошел в негосударство. Надо было прийти к хозяину, поклониться и сказать, вы знаете, я хочу продать ваш Кирнефть. Как вы мне посоветуете? А он это не сделал. Он просто пошел и выставил акцию на торге лондонской бирже. Ему открутили голову сразу и нашли за что и как. Причем, назираючи сбоку, крутят цалком по белорусским сценарии и полное отшивание дежавю. Очень сильная школа. Если взять, посмотрите, Владимир Владимирович, раньше такой был демократ, а потом посмотрел, а, наверное, еще и наш уважаемый батька сказал, Владимир Владимирович, ты живешь у меня, я их, закручивают, да, они у меня боятся, куда они денутся, и все, и он посмотрел, а на самом деле, оно и есть. перед ним болотное. Кто там на болотное вывел? По 8-10 дайте, все, больше болотных не будет. Но, понимаете, есть одна сторона, политологи сегодня об этом говорят, это все временное явление, наоборот, оно ускоряет движение, процесс обновления. Фактично то, что недавно и отбылось в Украине. Янукович никогда даже не представлял, что его могут выкинуть. У Януковича было настолько все замкнуто, и все сходилось на него. Вы же видели фильмы эти, как грузовиками свозились даже наличные деньги, КАМАЗами и прочим. То есть все работало на один карман. Янукович никогда не думал, что его свергнут. Потому что все у него было. Министр внутренних дел свой, КГБ свое, министр иностранных дел свой. Все свои. Да и что, в одно прекрасное время сразу все разбежались и продали. Але вертаючыся, як кажуть, до наших баранов. Неужо не верится на вот у минимальный эффект для Беларуси от Нью-Йоркского инвестфорума? Вот они проведут, но 90% людей, которые занимаются интересами, просто посмеются. Это как посмешище. Проводить сегодня Беларусь в Нью-Йорке симпозиум по инвестициям — это посмешище. Это позор. Это стыд и срам. Что вы проводите? Начиная от сегодня человека номер один, президента Америки, кончая венесуэльского президента, и все будут смеяться, когда в наглую просто забрали кондитерские фабрики, забрали луч, развалили мясокомбинаты, развалили мебель, развалили только суконные, комвольные. Это смешно, когда говорят, вот вложите деньги, мы вам дадим зеленую улицу. Да рассчитано на кого? Ну я могу спорить на любые деньги, но не будет ни одного контракта. Ну, в Беларуси сегодня даже под честное слово и президента, и кого там хотите, никто не вложит ни копейки денег. То бок вы в Беларусь не укладаете и иншим так само не раете. Когда с нами Белоруссия поступила так, бренд есть свой, Мелани, и мы начали договариваться о производстве этого бренда на европейских фабриках. Я побывал, ну, на 30 фабриках. Швейцария, Бельгия, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Чехия, в Румынии был. Во Франции были мы на двух фабриках. Приезжаю, говорю, раньше работал на «Спартаке» и на «Коммунарке», был главным инвестором. Ну все откуда знают Марата? Одни люди знают, потому что он 19 лет в этом бизнесе и на всех выставках мировых бывал. А когда мы поехали в Европу, о, это вы, Марат, это вас сам Лукашенко решил акции там и прочего. А откуда вы все? Так в интернете писали. А люди-специалисты, они же интересуются, они прочитают. То же самое, если бы мы представляли «Форд», и нас бы выгнали с автомобильного завода, все бы автомобилисты мира тоже бы знали. Марат Михайлович, признайтесь, переживаете, что так недоречно скончилась бизнес-эпопея в Беларуси? По большому счету, нам вообще Беларусь сделала хорошее дело. Ты можешь сказать, что я миллионер и миллиардер, а на самом деле мы заработали столько денег, столько, сколько нужно было заработать. И мы не богатые все люди. Мы просто бизнесмены, да, которые зарабатывали деньги. Но мы больше вкладывали их, вложили и потеряли деньги, откровенно говоря. Потому что мы только последний раз вложили в коммунарку, в линию, которую они сегодня хвастаются, что они купили. Это не они купили, это мы купили за 3 миллиона. Сделали доброе дело, потому что сегодня, не вкладывая денег в производство, мы делаем заказы, и нас не знают, куда поцеловать. Потому что мы даем им работу, это самое главное. А Беларусь нас выкинула, потому что мы не давали работу. Но я к чему это все говорю? Вот вы не представляете, я когда приезжаю на любое предприятие, меня чуть ли не на руках не носит. Я не знаю, чем накормить, где расселить, как встретить, как провести. Мне это не надо совершенно, но это же приятно. А в Беларусь я приезжал и думал, как бы меня чтобы не посадили. Меня не за что садить. Но люди, которые садят, они говорят, нам бы человека, закон мы потом найдем. Вот и все. Вот такая ситуация. Меня освободили от этого гнета, освободили от этой тяжести. И я благодарен за это все. Может быть, кто-то скажет, что это не искренне. Это их дела. Я просто вам говорю то, что я думаю, то, что я чувствую. Гэта было наше інтэрв'ю з былым стратэгічным акцыянерам кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак» Маратам Новікавым. А якімі будуць наступствы шатландскага рэферэндуму для Вялікабрытаніі ў развязу і Украіны? Ці адпавядае адмоўны вынік гэтага рэферэндуму нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць выкладчык Універсітэту Заходняга Лондону Яраслаў Крывы, магістр Лондонскай школы эканомікі Георгій Плашчынскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Хвілін праз 15-20 у нашым эфіры фрагмент гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Ва Украіне абмяркоўваюць вынікі пятнічнай сустрэчы ў Менску трохбаковай кантактнай групы па вырашэнні канфлікту на Донбасе. Даць сваю ацэнку менскім дамоўленасцям, а таксама пракаментаваць некаторыя выказванні ў нядзельным інтэрв'ю украінскім тэлеканалам прэзідэнта Парашэнкі, наша радыё папрасіла украінскага палітоліга Вадзіма Карасёва, з ім гутарыць Іна Студзінская. Як вы ацэньваеце вынікі Менскай сустрэчы? все-таки это небольшой шажок вперед, потому что для полноценного перемирия, для режима прекращения огня должны быть установлены демилитаризованные зоны, должны быть отведены военные формирования с обеих сторон, но это очень условное, скажем так, номинальное перемирие, поскольку в отдельных случаях ни Порошенко, ни Путин не могут гарантировать прекращение огня. Вот на последней Минской встрече все-таки в этом направлении начали о чем-то договариваться. Петро Порошенко у неделю у интервью нескольким украинским телеканалам выказал довольно протилеглое меркование. Выиграть мы можем только миром. Чем больше там будет украинской армии, тем больше там будет российских войск. И в той же час, по воле ягоных слов, Украина повинна узмацнять армию на той выпадок, коли, цитую, мирный план не спрацуя. Як стосуются помеж собой такие выказывания? Украина и Порошенко вынуждены сейчас балансировать между войной и миром, стремиться к тому, чтобы обеспечить реальный мир. Но с другой стороны, нельзя исключать и военные усилия, поскольку реальный мир может обеспечен быть позицией достаточно сильной государственности, которая невозможна без восстановления, возрождения сильной армии. А сейчас это больше ни войны, ни мира. Позиция Порошенко заключается в том, чтобы не мир любой ценой, мир не унизительный, не похабный, не позорный, но с другой стороны, и война до победного конца тоже сегодня невозможна. В Украине на первые дни выборов появились, скажем так, свои особливые передвыборчие номинации – партия миру и партия войны. Кто у какие уваходит, насколько они уплывовые? И те есть иншие? Есть партии мира любой ценой, такой пацифистский вариант жертвоприношения, который отстаивают осколки, остатки партии регионов, ну, потому что многим из них нужно сохранить активы на Донбассе. Есть партия войны, но это больше военно-популистские политические силы. Война до победного конца. Это партия Ляшко, это партия Владимирская позиция Гриценко. И есть партии, которые не исключают мир, но тем не менее выступают против мира любой ценой. Это две партии власти. Это блок партии Петра Порошенко. Вторая партия Кабмина Яценюка. Более жесткий вариант партии и войны, и мира. Это Кабмин, Яценюк, Турчинов, Аваков, руководящая группа одной партии власти, более ястребиной. И партия Порошенко здесь менее ястребиная, более голубиная. Голуби. На вашу думку, проведение парламентских выборов под час серьезного супредстояния и политического кризиса – это нормально? Это плохо. Это будет иметь серьезные последствия для страны. Просто сейчас президент Порошенко пытается с помощью досрочных выборов сформировать более подконтрольную Верховную Раду и правительство. То, что государство ослабнет, для меня становится понятным. Выборы, они только обостряют обстановку в стране. И вместо того, чтобы думать о том, как без истерик искать оптимальный выход из глубочайшего кризиса, из состояния революции и войны, выйти на какую-то тропу стабильности. С украинским политологом Вадимом Карасевым гутарила Гина Студзинская. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. От 1 кастричника зачиняют пешие переходы на межи с Литвой, Латвией и Польшей. Это повплывает на многих людей, которые робили с допомогой таких переходов свой маленький бизнес. У справе арештованной сенаторки Ганни Шарейки появилась версия, якая суперечит огученному следством обвинувачению у злоуживании службовым становищем. Оказывается, куплять замест белорусских галатийский комбікорм було економічно більш оправдано. Сьогодні починається візит у Білорусь делегації Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. У першій половині снежня у Білорусі має відбутися Всебілоруський конгрес за незалежність. Таке рішення було прийнято у Мінську на черговому посіданні Аргкомітету конгресу. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня» і ми застаємося при українській темі. Тепер у нас на сувязі з Києву білоруський журналіст Юрій Свірко. Добрий вечір, Юрій. Вітаю вас, Сергій. Ну, ми тільки що слухали коментар до опошніх українських політичних подій від політичного аналітика Карасьова, але нічого не було сказано про опошнє інтерв'ю Петра Порошенки нескільким сродкам масової інформації. Два питання до вас. Спочатку коротко для наших слухачів. Що... А менавіта сказав Петр Порошенко у гэтым інтерв'ю, і як його тепер коментують в Україні? Ну, перед усім президент України Петро Порошенко відказував на питання, які тичилися, відомо ж, війни і ситуації у Донбасі. Було доволі шмат закидів з боку журналістів, які не задоволені міністром оборони Федором Гелітеєм, які лічаться близьким сябрам господара Порошенки. Були питання про так званые поспехи украинской армии в Донбассе, про то, что будет с так званными территориями автономными у Луганской и Донецкой областях. Порошенко отказывал на это питание. Наибольше зараз комментуют то, что он отказал на питание про отсутность ягонных коментаров, ягонных тлумачений, что до закону об этих территориях у Донбассе. Справа в том, что закон принимался вельми дивно, не было тексту, не было публичного обмеркования на закрытом таемном поседжении Верховной Рады это все робилось. И теперь, до речи, сегодня выплыла информация, что было две редакции. Первая, сам Порошенко пропоновал, что, например, положение закона, что, например, менавіта Верховная Рада вызначает межи этой автономии у Донбассе, которую контролируют сепаратисты, террористы, как их они тут называли. А подчас голосования появилась новая версия законопроекта, и там уже эти межи вызначает небыто штаб антитеррористической операции. Так вот, спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что подпишет только первую версию этого закона, где менавіта Верховная Рада вызначает межи автономной территории у Донбассе. А Порошенко хочет, каб это назначалось штабом. Дагэтуль закон не подписаны, нават черновый вариант не поступил на подпис спикеру Верховной Рады. И как раз шмат питання было на конт этого закона, чому Порошенко не тлумачил потребу в этом законе, не тлумачил сутность этого закону. И он сказал, что вельми спешался у Злученные Штаты Америки выступать в Конгрессе, и тому не поспел. Хотя он выступал именно в Верховной Раде, а уже потом поехал выступать на супольном поседжении обеих палат американского конгресса. И шмат комментаров именно на конт этого, что у Америки он выступает вельми добро, принимают его там вельми добро, как в свой час в Советском Союзе Горбачева вітали на заході, а внутрі країни сприймали, м'яко кажучи, не вельми добре. І те саме нагадують про Ющенко, що так само виступав у 2005 році президент України Віктор Ющенко у американському конгресі. Його так само вітали стоячи, овації були, аплодисменти. А чим скончилося, усі відують, що це ніякий зараз політик з нульовим рейтингом. Ну і шмат хто каже, що Порошенко так само йде вже шляхом Ющенки і навіть Януковича, тому що не рається з народом, не тлумачить свої кроки і спробує протиснути свої закони про Верховну Раду у вельми недемократичним таким варіанті. Юрій, а наскільки серйозний протестний потенціал тепер існує в Україні? Бо коли глядзіш по телевізії, бачиш, що з'являються некі протести коли урадових будинків, лідер правого сектора Яраш погрожає Порошенку льосом Януковича. Наскільки велике гэта незадовольнення у народі тим, що відбувається тепер на політичній сцені? Незадоволення гэта і ёсць, але у адрозненні ад Росіі ці, скажем, Беларусі, гэтыя протестныя настроі каналізуюцца, такое моднае слово тут ёсць, на выборах. Тут даволі демократичныя выборы, і ўжо праз месяц будуць выбіраць новы склад Верховнай Рады, таму фактычна вось гэтыя протесты, гучныя заявы, гэта частка перадвыбарчай кампаніі. І украінцы цудоўна ведаюць, што менавіта ад іх залежыць, каго яны будуць выбіраць. Зараз у военных умовах, коли идет так званая антитеррористическая операция в Донбассе, коли аннексованный Крым, в Украине вельми изменились настрои. Шмат кто каже про феномен волонтеров, которые финансируют армию, допомагают, збирают и кошти, и речи, и навод зброю купляют, передают. Кажуть, что украинская держава может и не здольная, не вельми она может и выжить, але народ гэтую державу ўжо замяніў і неяк выжывае і армію новую стварае. Таму пратэсты будуць, Украіна гэта краіна пратэстаў, тут было некалькі майданаў, як усе цудоўна ведаюць, і шмат хто ўжо кажа, што будзе трэці майдан ужо супраць Парашэнкі, але я не думаю, што ён будзе вельмі хутка, таму што Парашэнка кіруе не так ужо і доўга, толькі недаўна 100 дзён тут адзначалі, і фактычна з гэтай мяжы амаль што афіцыйна было дазволена яго крытыкаваць, і менавіта гэтым тлумачыцца шмат такіх гучных заявы пратэстаў, акрамя таго, што выбары будуць. На выбарах будзе шмат розных партыяў, адна будзе прапрэзідэнцкая, дакладней проста прэзідэнцкая, блёк Пятра Парашэнкі, іншая прапрэм'ерская, на чале спісу будзе і цяперашні прэм'ер-міністр, таксама спікер Верховнай Рады, там ідзе, якія адкалоліся ад партыі Юліі Тимашэнкі, Бацькіўшчына, і сама Бацькіўшчына ідзе, і шмат іншых партыяў, і ёсць з каго выбіраць. Менавіта ад украінцаў залежыць, што будзе з Верховнай Рады, якая галоўны орган у гэтай дзяржаве. Я нагадаю, што Украіна гэта не прэзідэнцкая рэспубліка, хоць тут ёсць прэзідэнт. Яна лічыцца парламенцкай прэзідэнцкай рэспублікай, тут галоўная Верховная Рада. Яна стварае законы, яна прымае галоўныя рашэнні, а прэзідэнт кіраўнік дзяржавы, але з даволі абмежанымі паўнамоцтвамі. Я хачу нагадаць таксама, што пасля Януковіча, які пашырыў свае паўнамоцтвы праз сумнеўнае рашэнне Канстытуцыйнага суду, вернуліся да старой версіі Канстытуцыі, якая дзейнічала ў большы час кіравання прэзідэнта Ющенкі. І вось цяпер Парашэнка мае фактычна паўнамоцтвы Ющенкі. А ў свой час Юлія Тимашэнка казала, што прэзідэнт з такімі паўнамоцтвамі гэта кіраўнік Кіевскай гарадской архітэктурнай управы. Ну вось прыблізна такая зараз сітуацыя ў Києві. Дякую, Юрі. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Жива свобода з Сергієм Обламійком. Російський віце-прем'єр Дмитрий Рогозін, який курирує воєнно-промисловий комплекс, заявив, що Росія може обійстися без вертольотоносця «Містраль». Раней Франція поставила під сумнів передачу Росії гетага зробленого на замову Москви унікального корабля. Тепер побач со мною у студії мой колега Сергій Навумчик, і ми про гета поговоримо. Сергій, раней Москва надавала велику увагу «Містралям». Чому тепер позиція змінилася? Сергій, саправды, калі меркаваць по словах російського віце-прем'єра Рогозіна, складається таке ураження, що позиція змінилася. Ну, ось, скажем, Рогозін заявив, що гэта корабель ДОК, ми маємо магчимість будувати такі буйноблочні зборку робити з таких кораблів, що насамрэч авіаносці гэта вершиня військового кораблебудування, а ось десантний корабель, ну, гэта так дробіць, гэта можна зробити. Нарешті він сказав, що «Містраль» – гэта кораблі для середньоморського клімату, а для Росії, де, як відомо, повночних морів шмат і на далекому сході, і на повночі, і Балтика, вони, значить, не підходять, а тримаються, що підходять тільки для Чорного мора або середньоземного. Нарешті Рогозін сказав, що кормові частки «Містралю» були зібрані на Балтійському заводі у Санкт-Петербургу. І що, мовляв, коли Франція саправди не буде поставляти гэтыя кораблі, говорки за покуль про два кораблі, у Росію тоді, як він сказав, ось цитата, гроші назад, кормові частки назад, но репутація Франції упаде. Це, звісно, вельми гучні заяви, насамрэч, безумовно, що гэтай кораблі для Росії вельми важны. Натурально, з самого початку їх не меркавалі уживати на паўночных морах, яны менавіта для Середнього моря, дзе таксама присутність російських войскаў морского флоту ёсць. Ну і не будзем забываць про тое, што Росія нарошчывае, вельмі моцна нарошчывае вайсковую групоўку ў Крыме. Фактычна, Крым робіцца таким вайсковым плацдармам Росіі. Бачна, што цяпер, што гэта стратэгічная мэта. Таму, канешне, не поставка гэтых караблёў, ну, яна для Росіі вельмі моцны удар, але трэба сказаць, што пакуль яшчэ канчатковага такога рашэння пра «Містраля» не прынята, хаця, як мяркуюць аналітыкі, все ж такі, ну, Парыж схіляецца да таго, каб вось у гэтай сітуацыі, у сітуацыі канфлікту Росіі з Украінай, фактычна вайны, гэтыя паставкі, ну, па меншай меры, замарозіць. Сергія, наколькі ўвогуле расійскі ваенна-прамысловы комплекс адчуў на сябе накладзеныя на Расію заходнія санкцыі? Вось якраз такі для вайскова-прамысловага комплексу гэтыя санкцыі будуць найбольш балючыя. Безумоўна, гэта не адразу адбудзецца, таму што ёсць пэўная тэхналогія вытворчасці, ёсць пэўны канвеер, ёсць пэўныя пастаўкі з таго ж самага захаду, якія яшчэ ўжываюцца ў, скажам, будаўніцтве тых жа самых, напэўна, караблёвых і так далей. Але нагадаем, што і Злучаныя Штаты Амерыкі, і еўрапейскі звяз ужылі санкцыі ў дачыненні да кампаній высокатэхналагічных і да банкаў, якія, як мяркуюць аналітыкі, былі звязаны з ваенна-прамысловым комплексам. Таму у будучыні, магчыма, як лічаць аналітыкі, ў даволі хуткай будучыні, ваенна-прамысловы комплекс гэта адчуе. Тут яшчэ цікава, яшчэ адна фраза віцэ-прэм'ера Расіі Рагозіна. Ён сказаў, што мы будзем лепшых спецыялістаў у свеце прыцягваць, у тым ліку і французскіх караблёбудаўнікоў, вось якраз да гэтай ваенна-прамысловага комплексу. Ну, можна і не каментаваць такую заўвагу, таму што цяжка уявіць сабе некага заходняга, амерыканскага ці некага іншага спецыяліста, які б пайшоў, скажам, працаваць на той же самы Санкт-Петербургскі завод. Нават калі б яму далі вялікія грошы, дык вельмі проста для Захара зрабіць пэўныя, так сказаць, тыя ж самыя санкцыі, пэўныя крокі, якія, ну, проста будзе забарона сваім грамадзянам там працаваць. Урэшце, па сутнасці, яна ўжо цяпер ёсць. І у гэтым сэнсе гэта для Расіі вельмі балюча, таму што не будзем забывацца, што ў апошнія дзесяцігоддзі фінансаванне ваенна-прамысловага комплекса і узброеных сілаў Расіі узнятае ў некалькі разоў, у той час як фінансаванне некіх іншых галінаў адносна вось гэтага фінансавання, скажам, аховы здароўя, адукацыі скарачаецца. Дзякуй, Сергій, гэта быў мой калега Сергій Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Ад 1 кастрычніка зачыняюць пешыя пераходы на мяжы з Літвой, Латвіяй і Польшчай. Гэта паўплывае на многіх людзей, якія рабілі з дапамогай такіх пераходаў свой маленькі бізнес. У справе арыштаванай сенатаркі Ганны Шарэйкі з'явілася версія, якая супярэчыць агучанаму следствам абвінавачанню ў злоўжыванні службовым становішчам. Аказваецца, купляць замест беларускага латышскі камбікорм было эканамічна больш апраўдана. Сёння пачынаецца візіт у Беларусь дэлегацыі рады дырэктараў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. У першай палове снежня ў Беларусі мае адбыцца ўсебеларускі кангрэс за незалежнасць. Такое рашэнне было прынятае ў Менску на чарговым паседжанні аргкамітэту кангрэсу. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра міжмоўнае непаразуменне ў рэкламе. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пару гадоў таму Менск заставілі зашклёнымі білбордамі з прэтэнзіяй на густы «Бомонд» з выяваю бутэлячкі да пахмяцяў. Так называў флякон Вацлаў Ластоўскі і з словамі «Новый запах ад Версача». «Ванитас Версачи» – это хвалебная ода женственности. Этот сияющий и обворожительный парфюм будет мощным оружием прекрасной покорительницы мужских сердец. Удакладняя реклама. «Ванитас Версачи». Менеджеры не задумваліся, што беларускі рынак розніцца ад расейскага яшчэ чымсьці, акрамя грашовага размаху. У прыватнасці моўна і ментальна. Самі расейцы часта перакананыя, што нічым, і гоняць нам сюды суворавскую кашу. Для расейскай мовы у той рэкламе ад Версача няма недарэчнасцяў. Знаўцы лаціны або прынамсі ангельскай мовы убачаць у назве лацінскі корань «vanitas» – «мроя» або «пыха», параўнай назву Вільяма Такерэя «Vanity Fair» – «кірмаш пыхі». Але кожны, хто па-беларуску прынамсі разумее, не можа не прыгадаць, пагатоў, што ў рэкламе ўжытае слова «запах» словаў «ваніты», «ванітаваць». Яны таксама з лацінскай, але ад іншага кораню – «вомеры». Абавязак рэклямніка – праверыць назву ўсімі мовамі, якімі карыстаюцца пакупнікі на адпаведнай тэрыторыі. У савецкай гісторыі, дадзеную партыйным начальствам дзеля асабістых геаграфічных сантыментаў, назву «Жигулі» для экспарту мянялі на «Ладу» з прычыны сугучнасці з «Жиголо», пашыранай адразу ў некалькіх еўрапейскіх мовах назвай «не самая шановная мужчынская прафесія». Вось жа лакалізацыя брэндаў, асобная і грашаёмістая галіна маркетынгу. Фірмы, якія не зважаюць на лакалізацыю, нясуць страты. Хрэстаматыйны прыклад – General Motors, якія запусцілі на гішпанамоўныя рынкі Chevrolet Nova, але зганьбіліся, бо «нова» значыць «не едзе». Блізкі да сітуацыі з Ванітасам выпадак, калі касметычны брэнд Clairol запусціў у Нямеччыне завівальнік валасоў Mist Stick. Mist па-ангельску туман. Mist rolling in from the sea. Ах, туман, які клубіцца з надмора. Але ж у гутарковай нямецкай der Mist значыць конскі каровін ды іншы гной. Маккартні таго лексычнага кур'ёзу не мусіў ведаць. Ягоная ода любімай шатландскай мясціне з таго не церпіць. У розных мовах падобныя словы нярэдка маюць іншае, а то і кантрастнае значэнне, як беларускае усміхацца і расейскае усміхацца. Брэндмайстры мусяць ведаць такія рэчы, бо фактычна ўкараняюць новыя словы ў тую ці іншую мову. У выніку сур'ёзныя кампаніі пачалі зважаць на моўную лакалізацыю. Хаця, нягледзячы на векавую гісторыю пратэстаў абаронцаў чысціні польскай мовы супраць электрычнага брэнду «Осрам», кампанія не стала мяняць сваю сусветна вядомую назву. У прынцыпе, назвы кампаніяў не мяняюцца. А вось імёны канкрэтных прадуктаў – часта. Вось і карэйцы памянялі для расейцаў назву распушчальных локшынаў «досірак». Гэта прыблізнае вымаўленне слова «тусірак» на «доширак». На жаль, іншаземцы ў апраўданні могуць спаслацца на глухату да беларускай мовы тутэйшых рэклямнікаў. Аўтары расейскамоўнага споклічу «балей за Беларусь» скарыстанага ў рэклямах хакейнага чэмпіянату і Еўравізіі, відавочна, не задалі сабе пытання, куды ўжо болей. Ёсць адваротны бок пытання. Калі тыя самыя расейцы ў разліку на беларускі рынак перакладаюць, як умеюць, перадусім праз Google Translate, тэксты на ўпакоўках, гэта варта вітаць, нават сустрэўшы хрэстаматыйныя ўжо тлушчы, вавёркі, вугляводы ці пшанічную пакуту, у сэнсе муку. Нехта скажа са спасылкай на сацыёлягаў, што ў Менску ды іншых гарадах беларускамоўных мізэрны працэнт. Але ж ёсць не толькі літаратурная мова, але і дыялекты, і трасянка, і беларускамоўныя ўстаўкі ў расейскую плынь. Урэшце ёсць пасіўнае валоданне моваю, калі чалавек яе разумее. А такіх людзей у беларускіх гарадах дакладна бальшыня. І ёсць імідж фірмы. Калі кіраўніцтва разумнае, яно ўзважыць, што лепш – настойваць на назве ці патрапіць у анекдоты. Дарэчы, пасля згадкі мною у сеціве ванітасавага паху фірма «Версаче» трапіла ў чорную намінацыю аднаго з беларускіх рэклямных конкурсаў. Праблема, ці разглядаюць Беларусь як асобны рынак з адметнай моўнай сітуацыяй. Калі няма беларускай мовы, сярод моваў інструкцыяў на ўпакоўцы тавару. Для спажыўца гэта азначае, што і краіны Беларусі няма. Веданне беларускае мае быць крытэрам прафесійнай прыдатнасці для нанятых замежнымі фірмамі. Каб не было так, што ў Макдаку просіш каву, а даюць какаву, каб не атрымаўся чарговы брэнд сівой кабылы. Варта звяртацца ў галоўныя офісы замежных кампаніяў. Там не саўкі, яны ведаюць, што такое лакалізацыя брэндаў. А будзе попыт ад бізнесу, з'явіцца і кадравая прапанова беларускамоўных маркетолагаў. Ванітас ад Версача падказаў стратэгічную справу. Наступная гаворка пра тое, колькі ж нас беларускамоўных. З вамі быў Вінцук Вячорка. Гэта была перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, а зараз фрагмент перадачы «Пражскі акцэнт», прысвечанай вынікам шатландскага рэферэндуму. Як вось этот референдум паўплывае на такія розныя, скажам, рэгіёны, як, напрыклад, Крым, як Донбас, як Каталонія, як іншыя рэгіёны Еўропы, дзе ёсць сепаратыйскія рухі? Ну, якраз стосуецца украінскага аспекту, то мне здаецца, што ў медыйным прапагандыстым сэнсе шатландскі референдум якраз будзе выкарыстоўвацца ў тым сэнсе, як вось на самой справе трэба цывілізавана праводзіць референдум. Вось глядзіце, які ёсць нармальны спокойный цивилизованный вариант, коли без всяких ветливых людей, без всяких узброений, загодя поведомивши, проведши великую кампанию, где могут выказаться все удельники и за, и супрать, можно по-соправдному доведаться, так сказать, меркование народу. Это что до Украины, что до іншых еўрапейскіх рэгіёнаў, ну, найперш, самыя, напэўна, актуальныя на сёння гэта Каталонія і валонская частка Бельгіі, то, канешне, напэўна, ну, такі негатыўны ўдар па незалежніцкім памкненням у гэтым рэгіёнах вынікі шатландскага рэферэндуму нанесуць. І, магчыма, ну, ім прыйдзецца взяць нейкую паўзу, калі гэта магчыма, наколькі я ведаю, каталонцы ўжо хочуць прызначаць на, ці прызначылі ўжо на лістапад. І не ведаю, ці магчыма там перанесці, но вось такі негатыўны псіхалагічны эфект, то, што ў шатландцам не атрымалася, ці атрымаецца ў нас, ён, канешна, будзе мець, ну, а перш за ўсё будзе радавацца брат і кіраўніцтва Іспаніі, якое, ну, першае ж выступала большым, там, якое нават большым Вялікабрытаніі, кіраўніцтва Іспаніі выступала супраць шатландскага, так сказаць, незалежнасці, паколькі гаварылі нават, што мы не прызнаем потым Шатландыю ў еўразіяцыях і так далей. Менавіта з пункту гледжання сваіх унутраных праблемаў. Безумоўна, на іншыя дэмакратычныя краіны гэты рэферэндум будзе мець уплыў як прэцэдэнт. І прэцэдэнт таго, што, па-першае, такія пытанні можна адкрыта абмяркоўваць, што можна рабіць там кампаніі, дамаўляцца і там да таго ці іншага выніку прыходзіць. І таксама будуць, я думаю, з цікаўнасцю назіраць іншыя рэгіёны Еўропы, якім чынам усё ж такі будуць потым, пасля референдума, разам жыць вось гэтыя часткі, якія былі супраць і за, і якім чынам цэнтральнае кіраўніцтва у Вестмінстеры, у Лондоне будзе даваць нейкія дадатковыя паўнамоцтвы, і ці гэта будзе добра для насельніцтва і для элітаў. Улічваючы нестабільна вельмі сітуацыя ў рэгіёне ў цэлым, я думаю, тое, што захоўваецца стабільнасць у Брытаніі, ёсць прадказальнасць палітыкі, якая там праводзіцца, гэта для Беларусі добра. Вось мы гаворылі раней пра прыклады. Я думаю, што, канешне, тое, што гэта не перавод да аддзялення Шатланды, гэта, канешне, прапагандысцкі крок гледжання, гэта аргумент за тое, каб і Украіна захоўвалася афіцыйнай дзяржавай. Гэта былі меркаванні нашых экспертаў пра вынікі шатландскага рэферэндуму, а зараз фрагмент перадачы «Свабода ў турмах» пра каноплі. У дакладзе для бальнай камісіі па пытаннях наркапалітыкі, які быў апублікаваны днямі, прагучала прапанова зменшыць імпэт у змаганні з наркотыкамі. У сусветным маштабе гэтае змаганне прайгранае. Няма краіны, дзе б іх спажыванне зменшалася. Міжнародныя эксперты прапануюць легалізаваць большасць свядомых наркотыкаў, сярод якіх марыхуана, каб рэгуляваць іх продаж і спажывання, як гэта робіцца з алкаголем і тытунём. Тым часам у горадні затрымалі двух маладых мужчын, якія ў гаражы на вуліцы Горкага вырошчвалі каноплі, ці той самы канабіс, з якога робяць марыхуану. Цяпер супраць хлопцаў распачатая крымінальная справа. Сёння падзея гэта актыўна абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. Свае меркаванне на конт здарэння выказалі ўдзельнікі традыцыйнага вулічнага апытання. Может быць, легалізацыя просто дзела это все открытым, все равно как курили там или нюхали, кололись, все равно так же и будут. Может, чего-то нового хочется, и потом как-то подсаживаются. Я против наркотиков, и наркотики не повинны быть на нашей земле. Уже не так наказывать, можно было как-нибудь смягчей. Ну, не 7 годов тюрьмы. Это вельми жестко, 7 годов. Ну, понимаете, здесь, наверное, надо учитывать менталитет. Мне так кажется, что у нас более действенно все-таки более более жесткие меры. Я думаю, что 7 лет их должны чему-то научить. Правооборонца Алена Красовская-Каспирович бачит проблему в том, что те, кто начинает с конопель, нередко на их не спыняются. Я считаю, что пускать это все на самотек ни в коем случае не надо. Такие случаи обязательно надо выявлять, и людей обязательно надо наказывать. Все больше молодежи, начиная с конопли, потом переходят на более тяжелые наркотики и становятся законченными наркоманами. Сейчас под угрозой находятся наши дети и внуки, которым уже даже в школах предлагают купить наркотики от легких до самых тяжелых. Гэта быў фрагмент перадачы «Свабода ў турмах» пра каноплі. І зараз на чарзе «Украінская хваля». Рок-гурт «Каму ўніз» выконвае майданную песню «Хлопцы з Бандерштатту». Хто гарных паненок так кохати вміє, хто разом з колегою парацей, для кого сонце в небі і світе і гріє, хто як жесті здибали, то наливай, львівські батяри, ціла наша родина, яблуко від яблоню пало недалеко, та в дуню з мамунями стілько ліжок розвалили, ви на Божий світ. Нас принесла лекота. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто та як ми не вміє призгуляти, поки з турми не заграли, барабан не забив. Те, хто говоре, бандити, хулігани, стої голоси, людей не буде. А ми за позивим, як потреба стане, хто в полі завльох, а хто під кулі піде. Львівські батяри, ціла наша родина, яблуко від яблоні впало недалеко, татуню з мамунями стільки ліжок розвалили. Ми на Божий світ, нас принесли лекатом. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто, та як ми, не вміє фейс гуляти, поки з турми не за.